Его понять мы не успели толком. Еще недолго солнце задержалось, и осени досталось счастья долька. Как было нам легко быть вместе летом, как просто было все и так понятно. У осени душа другого цвета, когда же все успело поменяться. Это любовь такая головоломка, теплого лета золотая уловка. Лето прошло, меня одуматься просит. Поторопились.